разбудит телефон. Не гадая, знаю, ты звонишь. Голос твой ночной рингтон. Как по мне скучаешь, думаешь, не спишь. И опять в который раз разукрасишь фразами мечты. Как со мной однажды в поздний час соединишь мосты. Ты прикоснись ко мне, не нужно слов. Душе без тебя не согреться. Я все отдам за любовь. Я все отдам за любовь. Когда на двоих одно сердце. Где же твои корабли, мой мальчик? Белые розы зимнего сада. Все ведь, наверное, могло быть иначе. Значит, так надо. Куда так надо? Где же все звезды, которые с неба падают вниз, обжигая ладони? Все это может останется где-то в моем телефоне, в твоем телефоне. Верить — это значит ждать. Сомневаться — значит отпустить. Как набраться сил сказать, чтобы ты, мечтая, перестал звонить. После невозможно спать. После невозможно дальше жить. Верить — это значит ждать. Но не мне, поверь, об этом говорить. Слова, в которых приходишь вновь, мои не разгонят метели. Я все отдам за любовь. Я все отдам за любовь. Когда распахнешь мои двери. Где же твои корабли, мой мальчик? Белые розы зимнего сада. Все ведь, наверное, могло быть иначе. Значит, так надо.